Тарас, я уже взбирался по лестнице, но мысли были о нем. Что же подвигло этого воина нарушить правила и полезть первым на стену? Я не поверю, что он это сделал из-за той премии, которая была обещана первому бойцу, который взойдет на крепостные стены крепости. Бах-бах, взбиравшийся на стену впереди меня Мирон, увидев врага, начинал опустошать барабаны своих револьверов. Это наше преимущество, наряду с винтовками и малочисленной, но передовой нарезной артиллерией. Револьверы здесь и сейчас играли большую роль. Когда взбирался на стену один боец из моего полка, он отрабатывал сразу за шестерых, опустошая обойму в защитников. «Флаг! Передайте флаг!» — кричал я вниз уже с крепостной стены. Вражеские пули то и дело пролетали недалеко от меня, попадали в моих бойцов, но мы расширяли плацдарм, выкашивая противника. Не было флага над крепостью, нашего двуглавого орла, но мы уже здесь. Здесь Россия, и все должны видеть нашего двуглавого орла. Он вцепился своими когтями в басурманскую твердыню, и уже сейчас не оставляли туркам шансов на победу. Уже через минуту у меня был флаг, которым я начал размахивать, сигнализируя всем русским воинам, чтобы они поспешили, что турецкая крепость становится русской. И за это переименование прямо сейчас дерутся мои бойцы, льется русская кровь, сильная, мужественная, лишь только немного растерявшаяся под стенами турецкой твердыни. Но сейчас мы мстим за свою растерянность, за те преступные мысли, которые уже стали появляться в головах русских офицеров, за пораженчество, которая еще неделю назад пожирала русскую душу, и была уверенность, что турецкой крови, а также крови всех европейцев, которые сейчас то и дело мелькали среди защитников крепости, прольется еще более бурным потоком, чем кровь православная. Бах! Артиллерийский снаряд ударился в метрах 100 от меня. Опасный разрыв. Наверняка даже могло прилететь осколком в кого-нибудь из моих бойцов, но группа турок, которые концентрировались для контрудара, чтобы смести нас с участка крепости, потерпело куда больше. Отличная работа моих артиллеристов. Они ударили прямо поверх стены, точно попали в скопление врага. Недаром все-таки израсходовали неприлично много снарядов для подготовки артиллерийских расчетов. Ура! Завидев русский флаг над турецкой крепостью, воспряли духом другие русские бойцы. И я стоял, окруженный своими воинами, видел, как русские богатыри с удвоенной силой шли на приступ других участков крепости. Фигурки бойцов то и дело падали, но другие, не обращая внимания, двигались, шаг за шагом, метр за метром, приближая нашу победу. «Готовы выдвигаться», — сообщил мне Мирон. Взобравшись на стену, мы сделали небольшую паузу. Благо, это было возможно, так как по обе стороны от нас уже шло продвижение бойцов моего полка, расширяющих плацдарм. Воины спешно перезарядили свои револьверы, поправили экипировку, и теперь мы можем двигаться дальше. Они взошли. «Воронцовские на стене!» — закричали мои воины. Я улыбнулся. «Вот, теперь скажут, что пришел шабарин, привел с собой головорезов, что они воюют лучше, чем другие русские подразделения. Как бы в связи с этим не заполучить себе в недоброжелатели основную массу офицеров. Впрочем, это будут их проблемы. Мы делаем то, что русская армия должна была сделать еще месяц назад. Петра, берешь командование полком на себя. Продвигайтесь влево. Задача – соединиться с бойцами Воронцовской дивизии. Выполнять. Отдал я приказ. Есть, выполнять. Ответил мне заместитель командира полка. Мирон, твоя задача – расставить метких стрелков и бить во все то, что движется внутри крепости. Приказал я своему ближнему сотнику. Безусловно, мы могли бы сейчас спускаться по лестницам вниз, вовнутрь периметра крепости. После, дальше идти и отрабатывать уже на улицах и около внутренней цитадели Силистрии. Но делать это силами только своего полка я не собирался. Я уже предполагал потери убитыми и ранеными не менее, чем в 200. При штатной численности моего полка в 1115 человек, это много, очень много. И потери почти что и невосполнимые. Когда я научу других бойцов так воевать? Но насколько же больше было бы потерь, если бы у нас не было новейшего вооружения? Кратно больше. Весьма вероятно, что мы не смогли бы и на стены взобраться. Бах-бах. Раздался оглушительный взрыв справа, где располагался еще один мощный форт крепости. Ай да Шильдер, ай да сукин сын. Улыбаясь, произнес я. Пироман, маньячина. И как я не смог раньше завести приятельские отношения с таким человеком. Героический же мужик. Только бы ему этого не сказать, на мужика точно обидится. Но лучше поздно, чем никогда, завести нужные знакомства, возможно, даже дружбу. Теперь пускай они с Татлебиным только предлагают свои решения по укреплению русских приморских городов. Из кожи вон вылезу, но предоставлю все нужные материалы. Вот только, там уже и сейчас идет строительство. Бах-бах-бах. Развернутые внутрь турецкие пушки поливали картечью и ядрами в сторону турок, концентрирующихся внутри периметра для контратак. Было бы глупо не использовать то, что нам досталось от врага. Кроме того, таким образом мы расчищали себе дорогу, чтобы начать продвижение вглубь крепости. На других участках это уже происходило. «Пошли», — решительно сказал я, когда увидел, как еще на двух участках крепости уже были подняты русские флаги. Внутри Силистрии уже шли ожесточенные схватки, за каждый дом, за каждый метр крепости. Если турки также будут продолжать воевать в эту войну, нам придется сложно. И я, празднуя русскую победу, даже подниму тост за уничтоженную сильную турецкую волю. И пусть я скажу про то, что нам пришлось тяжело, но главный акцент будет сделан на слове «уничтоженную». У крепостных стен я оставил один отряд дожидаться нашу артиллерию, использовать которую предполагал в крепости. Наши два казнозарядных орудия с нарезными стволами были достаточно компактными, чтобы пара десятков бойцов смогли их передвигать. Муса Хулуси Паша, комендант крепости Силистрия, а также командующий всеми турецкими войсками рядом с крепостью, недоумевал, что происходит. Русские будто взбесились, как будто опились тех напитков, которые в древности делали из человека берсерка, несокрушимого воина. Атака, начавшаяся с первыми лучами солнца, застала командующего врасплох. Турки уже знали, что в лагере русских царит уныние, были они осведомлены и о том, что командующий русскими войсками князь Паскевич ранен, собирается покинуть расположение войск, и все это указывало лишь на то, что русские скоро должны снять осаду и уйти. Об этом же говорили и английские с французскими офицеры. «Что вы предлагаете?» – кричал на французского советника комендант крепости. Пьер Мишель Леруа не знал, что предложить. Разве что, если только не учитывать вариант с бегством, который можно было бы назвать тактическим отступлением, и даже послать в газеты формулировку. Отошли на более выгодные позиции. Хотя более выгодных позиций, чем являлась сама крепость Силистрия, придумать сложно, если только не держать оборону уже непосредственно на горных перевалах, ведущих вглубь Балканского полуострова. Лишь только в одной цитадели, если вся остальная крепость будет взята, мы не удержимся. Английское оружие досталось русским, и они им пользуются. Заметили, как издали они выбивают и орудийную прислугу, и офицеров. Ударился в пространные размышления француз. «Леруа, вы идиот!» Уже не считаясь с приличиями, выкрикнул Муса Хулуси. «Я попросил бы вас!» Выкрикнул француз и дернулся в сторону коменданта крепости. Два револьвера и три ятагана были направлены в сторону француза. Личная охрана турецкого военачальника не дремала, и не было у турок особого пиетета перед французскими офицерами. Все прекрасно понимали, что именно турецкими трупами французский император хочет выложить себе дорогу к величию. Отступив на пару шагов назад, сделав пару вздохов-выдохов, француз взял себя в руки и сказал: «Мы не удержим больше крепость. Уже более 4000 защитников просто уничтожены. Русские захватили большую часть орудий. Они очень умело действуют внутри крепости, уже обстреливают цитадель. Муса Хулуси Паша, время уйти еще есть. Вы можете отправиться в расположение корпуса западнее Силистрии и начать сразу же контратаку на крепость, приказав защитникам держать ее до последнего. Только так», — комендант задумался. «Русским так и не удалось перекрыть западную дорогу, ведущую вдоль Дуная к турецкому корпусу. По этой дороге он относительно спокойно может быстро перейти в расположение корпуса, предварительно послав туда своего адъютанта, чтобы изготавливались к бою, а после можно нанести сокрушающий контрудар. Русские будут уже уставшими, они погрязнут в сражениях внутри крепости. Я прошу простить меня, мсье Леруа, был резок с вами, но такие обстоятельства, что не до приличий. Вы правы, мудрое решение — отступить, чтобы после победить, сокрушить, уничтожить русскую армию», — все более торжественно и пафосно говорил комендант крепости Силистрия Муса Хулуси Паша. Турецкий военачальник, как и большинство людей, испытывал жуткий страх. Он понимал, что крепость уже сдана. Дело только во времени, когда именно русский флаг будет развиваться над цитаделью. И да, комендант хотел бежать. Он хотел сохранить свою жизнь, а также очень большую казну. Французы и англичане не поскупились, и в крепости было столько денег, сколько никогда бы не позволили себе турки тратить. И маркетантов здесь также хватало, чтобы было что и у кого покупать. Муса Хулуси-паша, отдав приказ держаться до последнего, с небольшим отрядом самых верных воинов, численностью уже менее 200, отправился в расположение корпуса. Уже прибыл вестовой, разминувшийся с тем посланником, которого отправил комендант. Был запрос, как поступать турецким войскам, расположенных в 15 и 20 верстах от крепости, прикрывавшим главную дорогу снабжения турецкой цитадели. 5 карет были полностью гружены серебром и золотом. Пришлось даже использовать и телеги, на которых так, на всякий случай, чтобы не достались врагу, комендант вез некоторые флаги турецких полков. Комендант стремился быстрее оказаться в лагере своих войск, его люди нещадно били всех, кого встречали на дороге и кто мешал продвигаться отряду Мусы. И тут, бах-бах, в 7 верстах от крепости, как раз между Силистрией и тем корпусом, который базировался недалеко от турецкой цитадели, на отряд Мусы Хулуси-паши напали. «Уходите, господин, это казаки, их 300, выкрикивали охранники турецкого военачальника. Муса Хулуси посмотрел за спину, туда, где была оставленная им крепость. Он почувствовал, а потом и резко извлек из тубуса зрительную трубу, и, несмотря на то, что воздух вокруг был наполнен свинцом, в нее смотреть – это полное поражение, удручающим голосом произнес турецкий военачальник. Русские взяли цитадель сходу. К коменданту крепости пришло понимание, что он теперь уже не комендант, так как крепость Силистрия теперь русская. Расчет на то, что штурм будет продолжаться еще не менее 5-6 часов, не оправдался. Видимо, сегодня русским благоволит их бог, а Аллах наказывает Мусу за какие-то его прегрешения. «Уйти, ты, сын самки шакала, предлагаешь мне уйти», — выкрикнул турецкий военачальник, подгоняя коня, на котором восседал. Он хотел уйти с честью. Муса Хулуси понимал, что ему не простят и того, что он потерял крепость, и того, что русские заберут деньги. И лишь только героическая смерть может обелить имя, дать возможность семье не переживать весь тот позор, который может вылиться на родных турецкого военачальника, который все сдал буквально за несколько часов, поставив большой вопрос в той войне, которую турки уже считали непроигрышной. Муса Хулуси-паша летел навстречу ветру, туда, где залегли русские стрелки, откуда брали разгон для кавалерийской атаки сразу 2 эскадрона казаков. Да, это были те самые стрелки, о которых говорил Леруа, оставшийся в крепости и давший обещание, что сдавать ее не собирается. Турецкий военачальник извлек ятаган, служащий ему раньше, скорее, как дань героическим предкам, чем оружием. Но именно так, с ятаганом в руках, он и решил умирать. Еще хотя бы 1, 2, 3 русских забрать с собой на тот свет, чтобы показать Аллаху, что умер воин с честью, что можно ему предоставить девственнице развлечения в раю. Сотник Вакула прильнул к винтовке с оптическим прицелом, но все никак не выжимал спусковой крючок. Что сказать, он откровенно плохо стрелял. Но и идти сейчас в атаку с шашкой наголо тоже не стоило. Казаки должны сработать так, как и нужно, не стоило им мешать. Казакам было нелегко организовать атаку. Вокруг было много турок, которые бежали из крепости, убегали в разные стороны от дороги, потеряв всякий интерес к сопротивлению, но приобретя животное желание выжить. Это была толпа, обезумевшая в одном желании – выжить. Они бросили тяжелое оружие, чтобы было легче убегать, и представляли для русских воинов не опасность, а неудобство. Бах! Все же решил выстрелить в акула. «Я попал!» – словно ребенок закричал рослый, на голову выше большинства людей, боец. Хулуси-паша, картинно распластав руки и получив остроконечную пулю прямо себе в лоб, свалился с коня. Глава 8. Лазареты были полными. Крики, стоны людей из этого места были слышны задолго до подхода к медицинскому лагерю. Поэтому, наверное, живые и невредимые солдаты сторонились лазарета. Страшно слышать крики боли, от которых Бог отвел в этот раз, но которые могут случиться после следующего боя. Но мне не привыкать, как он, Николай Иванович. Спросил я у профессора Пирогова. Гений медицины посмотрел мне в глаза, и была в его взгляде усталость. Одновременно, непостижимо, эта усталость сочеталась с жаждой деятельности. Я будто увидел перед собой маньяка, пусть и сравнение крайне некорректное, который только что заполучил свою жертву,

но мой статус все так же не определен. Ваше высокопревосходительство, у меня будет две ответных просьбы к вам. Прошу официально зачислить мой полк в состав русской армии, как и дивизию Воронцова. При этом полагаюсь, что мы останемся под командованием генерал-лейтенанта Сельвана. И второе, я очень вас прошу, чтобы все то оружие, которое я вам безвозмездно передам, чтобы оно стреляло и убивало врага, а не пылилось на складах и магазинах. Я обещаю посодействовать и в первом вашем вопросе, и во втором, после некоторой паузы, глядя мне прямо в глаза, ответил он. Елизавета Дмитриевна Шабарина стояла, раздевшись у зеркала и крутилась, рассматривая свой округлившийся животик. Сегодня выдался день более-менее спокойный, и Лиза позволила себе немного отдохнуть и выспаться. Напомнила себе данное мужу обещание, что будет беречь себя и будущего их ребенка, как и пристально заниматься воспитанием старшего сына. «Как ты там, любимый?» – тихо задала вопрос Лиза. Ответа она не получила, хотя чувствовала, что с ее мужем все в порядке. Позавчера ей было тревожно, сегодня же настроение отличное. Несмотря на свою беременность, Лиза работала, сделала все, что только от нее зависело, чтобы все начинания мужа не остались без внимания. Даже требовала отчеты от Емельяна Даниловича, доверенного лица ее мужа, чтобы тот постоянно отчитывался о делах в поместье, как и на заводах. «Барыня, к вам посетительница». «Госпожа», после того как постучалась и, как Лиза накинула халат, в комнату вошла служанка. «Охрана с ней?» – спросила Лиза, не забывая о том, что у нее могут быть враги, скорее враги мужа, и поэтому наличие охраны обязательно. Уже через пару минут в комнате стояла холеная девица, все-таки скорее молодая женщина, которая всем своим видом демонстрировала гордыню и даже презрение. «Чем обязана?» «Признаться, у меня не так много времени, чтобы принимать вас», — сказала Лиза, злясь на то, что вошедшая даже не представилась. Впрочем, охрана должна была переписать все ее данные, только после этого сопроводить в комнату Елизаветы Дмитриевны. «Я любовница вашего мужа, только и так уж вышла после всех страстных ночей, которые мы провели, я беременна», — надменно заявила гостья. От автора. Читайте цикл «Отморозок» в жанре «Назад в СССР». Что будет, если мастер единоборств из 2024 года попадет в тело щуплого девятиклассника в 1983 год? https://outhartadriader370258.3421377. Глава 9. Я вас услышала. Что-то еще? С невозмутимым видом спросила Лиза. Женщина, стоящая напротив, явно ожидала иной реакции от жены Шабарина. Оттого и растерялась. Однако Анна Владимировна Шварц взяла себя в руки. «И этот факт станет известным всему обществу», – произнесла гостья. «Даже если и так, то сколько бастардов, выродков рожают дворяне от блудниц?» Все же голос Елизаветы Дмитриевны дрогнул. Она старалась вовсе не верить в то, что ее муж мог каким-то образом иметь связь с этой женщиной. Да, Алеша был в Петербурге, и столица Российской империи нравами не блистала. Алексей Петрович теперь казался самым красивым и самым интересным мужчиной из всех тех, кого она знала, или даже тех, о ком она читала в романах. Так что появиться могут разные охотницы на ее супруга. И Елизавета была к этому готова. Она старалась быть идеальной женой. Помогала мужу всегда и во всем. Не стремилась заполнить все его жизненное пространство собой, стремилась стать опорой, а не проблемой. А еще Лиза привязывала своего супруга своим телом, всем тем, что она не стеснялась делать в супружеской постели. Правда, не сказать, что ей самой это не нравилось, отнюдь. Но главное, что нравилось мужу. Но, для того, чтобы вы носили ребенка от моего мужа, у вас живот должен быть слишком большой, или вовсе родить должны. Лиза прямо просияла, поняв, что по времени не совпадает. «Впервые мы встретились в Петербурге и у нас была незабываемая ночь. Вы же должны знать, сколь ваш муж неутомимый любовник. А после, еще встречались, и Господь даровал нам. Я в тягости», гостья прямо наслаждалась ситуацией. «Будьте добры, не тратьте ни мое, ни свое время на бурные фантазии, достойные разве что крайне скверных романов, развращающих, но не учащих ничему. Нынче война, и все верноподданные должны заниматься лишь тем, чтобы работать на благо Отечества, а не путешествовать в поисках отца для своего будущего ребенка», жестко сказала Елизавета, показывая рукой на дверь. «Вы, как женщина, которая также носит ребенка от этого мужчины», гостья попробовала расплакаться. пошла вон, шалашовка. Все же Елизавете Дмитриевне не удалось остаться полностью спокойной в такой ситуации. «Да как вы смеете, безродная девица, казацкая дворянка», сказала гостья, делая два решительных шага навстречу Елизавете. Лиза отступила, но лишь для того, чтобы дотянуться до места, где под подушкой лежал револьвер. «Еще один шаг, и я пристрелю вас, после чего разорву на себе халат, порежу себе руку, вложу в ваши руки нож. На нашу семью уже покушались, это у всех на слуху. Не удивлюсь, что у вас найдут письма с инструкциями английского шпиона. Так что примите мои угрозы, как предупреждение и не дергайтесь», жестко произнесла Лиза. «Я уйду, но мой муж, принимаемый при дворе человек, будет требовать наказания для вашего супруга, который меня изнасиловал», дрожащим голосом сказала женщина. Теперь Лиза поняла, на что рассчитывает пришедшая к ней женщина. Да, было видно, что она беременна, животик уже стал проступать. Отрицать не стоит, от кого она беременна, вопрос второй на данный момент, не столь важный, так как любую беременность можно выдать за результат порочной связи Шабарина с этой девицей. То, что связь была, Лиза уже не сомневалась. Настолько блефовать и приходить с обвинениями к ней жене видного человека во всей империи было невозможно. Наверняка у этой девицы вполне нормальная репутация, и она не имеет связи со всеми подряд, иначе все не имеет смысла. Но что имеет смысл, зачем все это? Очевидно и то, что обвинение в изнасиловании – это очень серьезное обвинение. Если простую порочную связь ее мужу могут простить в обществе, с кем не бывает, то насилие прощать не будут. Алексей Петрович Шабарин может даже стать изгоем, порицаемым всем высшим светом. «Я хотела договориться. Мне не так много нужно, лишь только ваше содействие и содействие вашего мужа. Вы сами вынудили меня действовать иначе», сказала Анна Шварц, с надеждой посмотрев на Шабарину. «Нет, не было отклика у Елизаветы. Причем для нее было не столь важно сейчас, зачем именно понадобилась такая многоходовка, ловушка для мужа. Сам он говорил о медовых ловушках, в которые могут попадаться важные люди, которых после заставляют делать что-то дурное. Еще много чего Алеша рассказывал, но и сам попался в такую ловушку. Приедете, убью, а потом привяжу к себе и больше не отпущу никуда», думала Лиза, накапливая в себе злость. Баронесса Шварц пошла прочь. Первым желанием Лизы было сесть на кровать и разрыдаться. И она обязательно это сделает, но чуть-чуть позже. «Пока еще нужно действовать. Охрана!» – выкрикнула Лиза, и в комнату моментально вошли два человека. «Что прикажете, госпожа?» – спросил десятник Платон, как только вошел в комнату барыни. Мужчина пожирал глазами Елизавету, не в силах оторвать взгляд от этой красивой женщины, в которую был искренне влюблен. Он понимал, что эти чувства не могут быть взаимными, видел в Елизавете Дмитриевне идеальную женщину, которая никогда бы не стала разменивать свои чувства к мужу с кем-либо другим, но от этого любил ее еще более страстно. «Платон, ты слышал наш разговор?» – строго спросила Елизавета. «Да, госпожа, как и положено по правилам», – ответил мужчина. «Проследи за тем, где и как, с кем общается эта женщина. По возможности постарайся напоить ее, или подмешать то, что я вам передам, и сотворить с ней разврат. Об этом обязательно должен кто-нибудь узнать», озвучивала свою месть Елизавета. «Нет, твоя задача пока что проследить за ней». В Лизе проснулась тигрица, которая будет защищать свою семью, пока не сточит острые когти и зубы. Убивать женщину было нельзя, это преступление. Мало того, что в системе мировоззрения Елизаветы подобное было недопустимым, так еще и могло бы повлечь за собой последствия. Всем станет известно, что баронесса Шварц приходила к Елизавете Дмитриевне и что у них состоялся нелицеприятный разговор. «А вот опозорить, ко мне пригласить Хвостовского и Миловидова», выкрикнула Лиза, в голове у которой уже полностью созрел план. Уже через полтора часа Елизавета Дмитриевна знала многое о том, чем занимается и даже, что ест баронесса, прибывшая в Екатеринослав со своим мужем. Мало того, она знала, что супруг этой дамочки уже вчера имел связь с одной из элитных проституток города, которые, естественно, не могут работать без полного контроля и полиции, и службы безопасности Шабарина. Так что зря они. Да и была ли эта связь ее мужа, это еще бабушка надвое сказала. «Господа, то, о чем я вас попрошу, может показаться слишком жестоким, преступным и даже может ударить по вашей чести. Посему предлагаю вам прямо здесь и сейчас сделать свой выбор. Вы можете уйти, так и не услышав предложения, или же друзья моего мужа, как я надеюсь, и мои друзья», — решительно говорила Елизавета, когда в кабинет ее мужа, где она и расположилась, пришли журналист и редактор Хвостовский, как и певец Миловидов. Елизавета Дмитриевна Шабарина только минут 15 назад смогла взять себя в руки и перестать рыдать. Все же гормоны не позволяли быть сконцентрированной до конца. Но сейчас, несмотря на то, что глаза супруги почти что губернатора Екатеринославской губернии были красными от постоянного вытирания слез, Лиза являла собой жесткую барыню, чуть ли не царицу, не прощающую обид. Мужчины задумались. Да, они вдвоем прекрасно осознавали, что их карьера складывается во многом благодаря именно Шабарину, особенно Миловидов, послушать которого приезжали уже и из Киева, и из Харькова, бывало даже и из самой Одессы. Да и Хвостовский стал знаменит стихами, которые ему презентовал Шабарин. Теперь же, во многом даже подражая тем стихам, что были написаны Алексеем Петровичем, Хвостовский уже издается. «Я с вами, но, осмелюсь заметить, Елизавета Дмитриевна, что уже намереваюсь через неделю, не позже, как только передам все свои дела заместителям, отправиться на войну, куда меня звал ваш супруг, чтобы писать репортажи с мест сражений», — первым все же согласился Хвостовский. «Располагайте и мной, Елизавета Дмитриевна», — поспешил согласиться и Миловидов. И у Хвостовского, и у Миловидова уже были разговоры с Алексеем Петровичем Шабариным, что он их возьмет в Петербург и что там они освоятся еще лучше прежнего. Миловидову Шабарин обещал столичную сцену, Хвостовскому – собственное издание в Петербурге, а все это – абсолютно новый уровень. Оба не могли отказаться. «Прежде всего, я обращусь к вам, господин Миловидов. Не хотелось бы разрушать вашу семью, потому, насколько ваша супруга воспримет вашу мнимую измену», – поинтересовалась Елизавета, стараясь, как ее учил муж, уловить истинную реакцию собеседника. Миловидов смутился, предполагая, что, возможно, зря дал свое согласие на авантюру, но отступать он уже не был намерен. Более того, он уже думал о том, что именно стребовать с господина Шабарина, ну или с его супруги, за участие в таком преступлении. Песни. Именно новые песни, все то, что нужно Миловидову, ну и желательно пересмотреть договор с Шабарином, сделать его менее кабальным. Он уже упивался своей славой, привык, что каждая подаренная Шабарином песня практически моментально становится популярной. Миловидов мнил себя уже столичным певцом, знаменитым, с огромным репертуаром. А что до его жены, так у них и так не сказать, что сильно консервативные отношения. Миловидов, пользующийся необычайной славой у женщин, периодически пользовался своей популярностью. Не сказать, что его жена сильно отстает в этом от супруга. А вам, господин Хвостовский, остается лишь описать то, что случится, в своем женском журнале, заканчивала озвучивать свой план Елизавета Дмитриевна Шабарина. Оба смотрели на нее с нескрываемым удивлением. Для многих уже был известен образ Елизаветы Дмитриевны как женщины по-особенному милостивой, женственной и доброй. Сейчас же перед ними сидела валькирия, которая готова убивать всех своих врагов. И да, это будет убийство, но не физическое, а уничтожение соперницы морально, как, впрочем, и мужа соперницы. Пауль Ван Дейк считал себя чуть ли не коренным американцем. Нет, он никаким образом не ассоциировал себя с индейцами. Но именно его предки когда-то переселились в город Новый Амстердам, лишь только позже ставший Нью-Йорком. Голландский американец был предприимчивым человеком, при этом до недавнего времени не обладал главной возможностью, которая дает любому человеку в Америке стать больше, чем он есть по праву рождения. У него не было в достаточной мере денег. Теперь эти деньги есть. Немало денег. И мужчина долго думал над тем, достаточно ли ему этих средств, или все же попытаться сделать то, что обещал, и после получить доход еще в 3 раза больше. Американская мечта говорила о том, что всегда нужно следовать за прибылью, иначе можно в одночасье потерять все. И эта сделка, которую все же стал реализовывать предприниматель, казалась более чем выгодной. Нужно держать слово, данное Паулем, когда он был по торговым делам в Нидерландах. Тогда на него вышли люди из представительства русского князя Воронцова в Бельгии. Главный вопрос был, нужно ли держать слово, или обмануть доверчивых русских. 350 тысяч полновесных русских рублей серебром. Такую сумму передали Ван Дейку, чтобы он организовал под прикрытием своей торговой компании, по сути, частную военную организацию, которую условно можно было назвать охотничьим клубом. Это вполне допустимо, Если заявить, к примеру, что компания собирается заниматься охотой на пушного зверя, к примеру, южнее Аляски. Да, многие сочтут проект провальным, но почему и нет? На западном побережье Америки еще хватает диких мест с многими животными. Мало того, если Пауль Ван Дейк это сделает, ему обещали дать денег, так еще и участвовать в разработке какого-то необычайно богатого золотого прииска на Аляске. Американский голландец не сомневался, что те люди, которые могут потратить почти в никуда, без жестких гарантий, 350 тысяч серебряных рублей, имеют право и распоряжаться золотыми приисками, которые принадлежат Российской империи. Он вовсе был уверен, что к нему обратились из русского правительства, и думал сыграть на этом и со своим правительством, может наладить неформальные связи. И вот он, собрав большую команду, используя в один свой пароход, еще два других корабля, взятых в рассрочку, прибыл к берегам России. «Господин, нас не пропускают в бухту Петропавловска-Камчатского», сообщил капитан парохода Екатеринослав Фрэнсис Ламер. «Не мешало бы пополнить запасы воды. Это нормально. Американское правительство уже посылало русским сообщение, что к ним идет английская и французская эскадра с десантом. Подождем их приглашения, или я спущусь на лодке и отправлюсь в город, чтобы передать нужные бумаги», спокойно, даже немного радостно сказал владелец компании Ван Дейк и друзья. Под друзьями здесь понималась Россия. Пауль прекрасно знал, на кого сейчас работает. И это абсолютно не противоречило его пониманию американского патриотизма. Более того, перед самым отплытием двух пароходов и одного торгово-военного судна от берегов Америки из Бостона, все американские газеты разразились проклятиями в сторону англичан, чуть меньше, французов. Вероломное предательство Англии по отношению к России считалось. Американское общество вспоминало, что в том числе и из-за позиции Российской империи стала возможна независимость североамериканских колоний. Вспоминали они и о том, что Россия всегда позиционировала себя как надежный и верный друг Америки. Оказывалось, русскими и помощь американцам в ходе Второй войны с Англией, тайно, но те, кому положено, знали, что единственная европейская страна, которая пока что не меняла свое слово в отношении американских территорий, это Россия. Василий Степанович Завойко, военный генерал-губернатор Камчатки, не был мистиком, не верил во всяких духов, провидцев. Но и не сказать, что он оставался ярым поборником православия. Впрочем, все нужные религиозные обряды он исполнял. Но после прочтения одного письма, которое распаковал генерал-губернатор, его взгляды на мистику могли измениться. «Не имею чести быть с вами знакомым, ваше высокопревосходительство, но пал бы я в бесчестии, ежели не сделал бы все, чтобы укрепить оборону Петропавловска. К великому сожалению, не имею возможности отправить свой полк к вам на усиление, как и вооружение. Оно просто может не дойти. Но я искал иные пути». Вслух уже третий раз подряд Завойко читал письмо. В нем говорилось от имени вице-губернатора Екатеринославской губернии, господина Алексея Петровича Шабарина. Генерал-губернатор Завойко уже выпил кофе, чтобы взбодриться, умылся. Мозг генерал-губернатора работал предельно слаженно, и все равно рационального объяснения действиям Шабарина не было никаких. Да и как можно было добиться? Два парохода, военно-транспортное судно. Для Первопавловска это очень много. Может, ему стало известно о каких-то планах англичан задолго до того, как началась война. Вслух высказал предположение Василий Степанович. О том, что началась война, Завойко еще до конца и сам не верил. Буквально две недели назад из Петропавловска отправилось торговое судно англичан, а в это время уже шла война, и Англия уже стала врагом России. И теперь становится понятным, почему английские купцы были столь любознательны и зачастую смотрели именно в сторону тех немногочисленных береговых батарей, которыми обладал Петропавловск. А после пришло сообщение из Америки, что в Петропавловск направляется небольшая эскадра англо-французского флота с десантом. Более того, сообщалось и о побеге русского корабля «Аврора», который направляется в Петропавловск, преследуемый англо-французами. И тут прибывают три корабля из Америки с вооруженными людьми и с артиллерией на бортах. Как утверждал в своем письме некий нанятый американский купец Пауль Ван Дейк, среди всех прибывших более трети выходцы из России, а в целом получается всех бойцов, что привел с собой купец, суммарно больше, чем всех вероятных защитников Петропавловска. Игнат Васильевич вызвал к себе в кабинет своего адъютанта генерал-губернатор. Приготовьтесь к обороне города. Я впущу один пароход в бухту. Уже тот факт, что американцы стояли у входа в бухту, но не пытались прорываться вперед, хотя своими орудиями могли бы это сделать, говорил о том, что, скорее всего, во всей этой истории не все так, как выглядит на поверхности. Может, действительно, американцы прибыли помочь? Генерал-губернатор, в свете предстоящих событий, не мог отказаться от оружия, которого в Петропавловске было крайне мало. Несмотря на всю решительность, Василий Степанович отчетливо понимал, что противостоять англо-французской эскадре ему просто нечем. Пароход вошел в бухту и стал на якорь. Генерал-губернатор потребовал прибытия в город американского купца. Остальным же велено не подходить к корабельным пушкам ближе, чем на пару шагов, иначе те две батареи, что направлены на гостей, откроют огонь. Глава 10. Генерал-губернатор Камчатки Василий Степанович Завойко смотрел на своего гостя и пытался в нем увидеть воина, могущественного человека, благородного господина. Нет, это был мещанин, больше, наверное, бывший похож, потому как его воспринимал Завойко, на еврея, такой из богатых иудеев. Не верилось Василию Степановичу, что такой, на вид невзрачный человек смог провернуть такое большое дело, как прислать в распоряжение генерал-губернатора наемников. Хорошо, допустим, что я поверил вам, хотя, признаюсь, меня смущает, в том числе, и вопрос, откуда у вице-губернатора русской губернии такие большие деньги, чтобы оплатить ваши услуги, говорил Завойко, прекрасно владеющий английским языком. Но как вам позволили в США набрать и вооружить такое количество людей? В моем благословенном отечестве это сделать куда проще, чем найти деньги на подобное мероприятие, отвечал Пауль Ван Дейк, с превеликим удовольствием попивая горячий чай. Более того, американцы с русскими братья на века. Ну да, с англичанами мы также думали, пробормотал Завойко. Стояла морозная погода, и, если не получится расквартировать все те 600 бойцов, что привез с собой Ван Дейк, они рисковали вовсе замерзнуть. И это был один из факторов, который говорил в пользу того, чтобы принять такую своевременную помощь. Тем более, что все документы, как и удостоверение предпринимателя, у Ван Дейка были в наличии. Не будь гостей так много, так и проблем не возникло. Генерал-губернатор Камчатки Василий Степанович Завойко молчал. Он прекрасно понимал, что император не простит того, что Петропавловск будет сдан англичанам. Это же не просто потеря города, хотя и подобное, есть урон чести. Это потеря России всего Дальнего Востока. Да, есть еще и Николаевск на Амуре, но эта крепость играла еще меньшую роль, чем Петропавловск, от которого шло соединение с Аляской. Так что Россия получит удар, и придется скатываться на запад на тысячи километров, не имея возможности защищаться от вероятной экспансии англичан и французов. Тут же, сдача и Русской Америки. Нет, нужно использовать все силы. И даже бабы, проживающие в Петропавловске, тоже боевые единицы. Но какие бабы-вояки? А тут подарок. Письмо от русского чиновника, радеющего за славу Отечества. Вот мои условия, поразмышляв, стал говорить генерал-губернатор. Все корабли примут мои призовые команды. Сходить на берег ваши люди будут без оружия и небольшими партиями. Вы будете расположены. На 1000 человек в очень стесненных условиях место будет. Питание пока за ваш счет, а окажетесь полезными, я даже найду деньги на дополнительное ваше вознаграждение. Казармы будут расположены в разных концах города, чаще всего на складах, но мы найдем, как и чем их отопить. Над вашими людьми будут мои командиры. Только так, и еще, половина от всего артиллерийского оснащения ваших кораблей перейдет на берег. И, в целом, корабли буду считать своими и распоряжаться ими по своему усмотрению. Любое неповиновение или пьяный дебош в трактире, выгоняю вас и отписываюсь и вашему нанимателю, и вашему правительству. Пауль Ван Дейк жевал желваки. Он, конечно, сам видел себя в роли флотоводца, который под русским флагом будет бить англичан, ненавистных для всей его команды. И выходцы из России, и ирландцы, которых было большинство, все ненавидят Англию. В Америке до сих пор живет ненависть к прежним угнетателям из Европы, которые и сейчас не преминут подгадить молодому американскому государству. Но ничего не оставалось. В конце концов проделать такой большой и опасный морской переход и не сойти на берег, да и деньги. Я согласен со всеми вашими правилами. В моем договоре указано, что я, скорее, доставщик вам вооружения и людей, а вы вольны распоряжаться ими. Но корабли, вы ими пользуетесь, но напишите мне бумагу, что Российская империя обязуется в случае утраты возместить мне ущерб», — слукавил американский голландец. На самом деле, в том договоре, что прописывался еще в Нидерландах, было указано и возмещение расходов, и компенсация в случае потери кораблей. Дорого обошлись два парохода «Ван Дейку». Цены на такой транспорт взлетели еще задолго до войны. Бизнес тонко чувствует, где рвется политика, вот и реагировал. И не купи Пауль корабли раньше, так сегодня уже мог бы и не потянуть подобные траты. А так, когда окончится война, у него уже будет внушительный частный флот. И почему бы не наниматься к разным государствам, в том числе и для войны. Ну или русским предлагать свои услуги по торговым операциям. Так что Ван Дейк видел, какие перспективы открываются перед ним, и готов был ухватить шанс. «Договоримся, мистер Ван Дейк», — улыбаясь, сказал русский генерал-губернатор. «Я предпочитаю договариваться. Ну а что до вооруженных людей? Разоружим. Это отчаявшиеся люди, они прибыли, чтобы получить себе деньги и такие, что можно будет освоиться в Америке. Но они каждый знают, с какого боку подходить к оружию». За обеденным столом в ресторане Марица сидела обычная парочка. Он, пожилой мужчина, явно не бедный и благородного положения. Она, прелестная женщина, сильно младше своего спутника, сияла красотой и молодостью. Вполне обычная супружеская пара. Такие мезальянсы встречаются повсеместно. Необычного в них было то, что они больше внимания уделяли не друг другу, а рассматривали все, что происходит вокруг. Эти двое явно ожидали опасности. «Она будет мстить», — настаивала на своем Анна, как только присела за столик в ресторане. «Прекрати выдумывать. Все знают, что госпожа Шабарина — милейшей души женщина. Она будет сидеть в своей комнате и рыдать, и уже скоро согласится на все, что я не попрошу. Надо же всего-то посетить их поместье. Завтра утром будет мой выход, разъяренного, обиженного и обманутого мужа. Я добьюсь у нее того, что нам нужно», — с уверенностью произнес господин Шварц. Казимир Шварц был пропитан ненавистью к Российской империи. Он искренне тосковал, пусть и не застал те времена, по Речи Посполитой. Фамилия отца, Алоиза Шварца, была отличным прикрытием для делающего хорошую карьеру в Российской империи чиновника. Вот только Казимир ощущал себя скорее Чижевским, по имени своей матери, Катаржины Чижевской. Именно она занималась воспитанием Казимира. Будучи полячкой, мать вбила в голову своему сыну идею возрождения Великой Польши. Еще к этому руку приложил и родной брат матери. И теперь он ненавидит все русское, противопоставляя все светлое и польское, но делает это хитро, тайно, оберегая и себя, и свою супругу. В восстании 1830 года Шварцу удалось не проявить себя, но искренне работать против России. Уже тогда он служил скорее Франции, чем даже несуществующей Речи Посполитой. Все наработанные связи с французами удалось сберечь. И сейчас, когда французский император Наполеон III уже решил воевать с Россией не только тайно, а всерьез, Казимир Шварц получил свои задания. «Милая Анна, нам нужно увидеть то производство, которое существует у Шабарина. Нам нужно выкрасть его лучшего мастера. Ты должна понимать, что если война затянется и на Шабарина наконец обратят внимание русские власти, а они это сделают, то крайне сложно будет свалить этого русского медведя. Мы должны будем забыть о возрождении Великой Польши», — в очередной раз пытался мотивировать свою жену Шварц. «Сильная Россия, победившая в этой войне, это приговор для всех поляков-патриотов». Анна была по происхождению русской, что также работало на создание образа их семьи как верноподданных русской короны. Но по своей натуре Анна Владимировна Шварц была авантюристкой, до любовных приключений женщиной. Так что идея тайной войны ее забавляла, а порой и возбуждала. Ну и на неокрепший ум еще девчонки, а в жены Шварц взял Анну, когда той только исполнилось 15 лет, действовали убеждения мужа, а его маниакальная вера в непреложность суждений подкупала. И вот, на выходе дама, которая русская, но ненавидит Россию и мечтает жить в Польше. Пусть до конца так и не могущая объяснить, почему именно так. «Может, ты сегодня обойдешься без проститутки?» — спросила Анна. «Это сильно тебя дискредитирует. Елизавета может воспользоваться. Не придумывай Шабариной тех качеств, которыми она владеть не может. Еще от ее мужа можно было бы ожидать интересные игры, но она, не он. Так что сегодня я буду с Катаржиной», — последние слова Шварц произнес мечтательно. «Ее зовут Екатерина. Даже для меня это гадко, что ты называешь проститутку именем своей матери», — брезгливо скривилась Анна. Казимир ничего и не ответил. Он и сам до конца не понимал, зачем стремиться всех куртизанок, с которыми спит, называть именем своей матери. Матери, сильной, властной женщины, которая одним взглядом заставляла содрогаться своего сына. Крик Каторжины Чижевской, до сих пор самый страшный сон Шварца.